Слышишь, это самое, а ты вообще по городу в маске ходишь, ну точнее в трусах или без? Ну, конечно, как любой человек без. Потому что пока коронавирус был, можно было в маске, да? Но ты что, мерч носишь и все остальное, да? Ну, конечно, я же, ну что, люди приобретают мерч, ходят в нем, а я не хожу, конечно, хожу. Так, а ты не боишься, что тебя просто по камерам могут сдианонить, блин? Тогда уже смысл этой маски. Нет, не боюсь. Меня же вроде как уже дианонили. А, в смысле, когда тебя дианонили? Ну, недавно. В смысле, так это ты был? Ну, а кто? Бля, я думал, кого-то хача сдианонили. Бля, братан, я не знал, блядь, извини, как бы, но теперь буду знать. Блядь. Ну, я же все время говорю, хач в трусах с очками. Все, я все время думаю, почему ты так говоришь, блядь. Все, теперь я понял. Блин, ну ты как всегда, блин. Начинаем нашу передачу. Да. Приветствуем вас на обратной стороне Цыпсы. Друзья, всем привет. Ну, боевая обстановка. Ну так ты сначала говоришь боевая обстановка, потом я говорю боевую А обстановку. я говорю, боевая обстановка. Вот, правильно, что ты сиську засветил, да. Я вчера просто ее Так. не мог найти, у меня началась приступ тревоги, или как он, паническая атака началась без сиськи, поэтому... Да, слушай. Ну, по боевой особых перемен не было, и на самом деле, слава богу, учитывая, что противник идет в наступление, да, продолжает это делать, продолжает биваться, а наши бойцы просто стальные парни, просто красавчики. Но стоит отметить следующее. Мы сегодня как раз с Рыбарем это обсуждали на разборе. Противник очень странно. Вот когда-то, помнишь, на одном из наших с тобой эфиров я предположил, что может быть, противник будет прощупывать другой участок фронта, причем крупными силами. Я тогда думал, что, возможно, это будет на Артемовском направлении. Но сейчас появились данные о том, что ВСУ накапливаются крупными очень силами, кроме Запорожского направления, в районе вот там, где Работино, Вербовое, то есть, грубо говоря, там, где в районе Токмака, да? То есть не отставить, не Токмака, а этого, бля, забыл. Орехово, в районе Орехово. Токмак это наш. В районе Орехово накапливаются. Вот. А сейчас у них началось накопление в направлении Спартака. Это, помнишь, там, где Путиловский район? Конечно, это пригород Донецка, но Да, это вот как раз-таки. это Верданск, варзона, высадка Верданске. Вот, да, плюс Марьинка и в районе Старомихайловки и Петровского района. То есть они по нескольким направлениям начинают накапливаться, но именно на Донецком направлении в основном. Поэтому, может быть, они там хотят попытать удачи, да, все-таки зайти в Донецк, ну, для пиара, для них это будет типа круто. Но для нас на самом деле это хорошо, потому что там в основном в обороне стоят подразделения ДНР, которые с 2014 года воюют, очень злые и хотят убивать врагов, чем больше, тем лучше. Поэтому я думаю, что и хорошо в том плане, что они все-таки рассеивают силы на два участка. Я думаю, что теория, которую я как-то тоже говорил, что сейчас американцы хотят слить ВСУ, пока украинцы не одумались и не послали американцев вместе с НАТО нахрен, то, возможно, вот в рамках этого они решили их убивать на двух участках. Потому что Слушай, другого логического объяснения. у меня есть версия. Знаешь, почему это наступление пошло не так, как, возможно, могли бы провести ЗСУ, да? То есть, мне кажется, если бы американцы там не вмешивались со своими советами, да, и не указывали им, возможно, участки, куда они должны наступать, да, а вот, допустим, ЗСУ там вместе с Валерием Федоровичем и его ненависть к Совку, вот если бы он сам планировал, возможно, у них получилось бы лучше. Но мне кажется, неудача заключается в том, что операцию планировал полковник Сандерс из KFC. Ну, кстати, да. Ну, на самом деле, отчасти так и есть. И мы, кстати, еще во времена обороны Славянска заметили такую штуку, что когда, допустим, поступают разведданные, что противник начинает накапливаться и готовится наступать в конкретных местах, да, и понимая, где они накапливают силы и средства, наши ДРГ отправлялись туда. Ну, к примеру, стоит, допустим, 20 БМП, 10 БТРов и там 10 танков. И наши там ДРГ сжигают, к примеру, там 4 БМП, 2 БТРа и 2 танка, то все, у них наступление отменяется. То есть математика не работает. И мы такие как бы подумали, в принципе, и то, что осталось у них, было бы, может быть, достаточно прорвать нас на каком-то направлении, на каком-то участке. Но они почему-то этого не делают. И у нас, мы знаем, что там уже 3-4 дня у нас будет как бы более-менее спокойно в плане наступательных действий противника. И мы как-то поняли, что, наверное, все-таки американские советники рулят этим процессом. И мы наоборот такие: о, значит, зашибись как. То есть, значит, вот Но эта наша тактика диверсионная. сейчас-то уже стало понятно, что если американцы рулят, то это зашибись. Слушай, мы вообще раньше с Владленом постоянно разговаривали, да, и у нас были мысли о том, что как раз-таки противник будет наступать именно на Донецком направлении. То есть, во-первых, тебе не надо биться об какие-то там линии обороны, 10 линий обороны, линия Суровикина, линия Вагнера, какие-то эти бетонные укрепления и так далее, да. Можно было наступать на Донецк, тем более, когда еще их не отодвинули, так как сейчас, да. То есть практически стояли по городской черте. От города разделяло всего-навсего взлетно-посадочная полоса. И, конечно же, имея большие силы, которые мы видим, что сейчас задействованы, да, вот, ну, большие силы, да, если говорят только уже под 50 тысяч потерь в этом наступлении, то Погибших. попытаться зацепиться за город, за Донецк, это было бы, конечно, очень серьезная пиар-акция, даже больше, чем когда РДК пытается там навести шухер на Белгородчине, да? Почему? Потому что представь, во всех СМИ, там Нью-Йорк Таймс и так далее, там, да, везде, в самых топовых, российская армия не может выбить ВСУ из Донецка, да, то есть постоянные обстрелы, мы говорим, вот обстрелы, да, люди жалуются, что ж такое, почему у нас такая сильная армия, мы не можем убрать там обстрелы эти, да, а представь там, если у тебя ЗСУ, предположим, зацепилась бы за один дом, да, и там год ведутся бои там за какую-то окраину Донецка, за клочок. Но мы понимаем, кто был на месте, да, что вот аэропорт это окраина Донецка, да. Но все равно это было бы очень сильное пиар-давление, да. Представь, там у тебя постоянно идут бои на окраине Донецка, да. Можно даже говорить, что это в Донецке идут бои, потому что вот Путиловский мост это уже, ну, Донецк, правильно? Ну, то есть, как бы, возможно, там даже можно было бы задействовать намного меньше сил, чем мы сейчас видим, что их используют, да, потому что городские бои, тебе зацепиться за квартал, и там уже можно все равно, вот как в Бахмуте там они стояли, и на протяжении какого-то времени их там не могли выбить, да, было задействованы большие силы и средства и так далее, да, то есть, в принципе, это, я не знаю, почему это не было сделано ранее, даже, кстати, вот мы вспоминали Стрелкова, да, я помню, что один из прогнозов, по-моему, ну, я еще не помню, до СВО или уже во время СВО, он как раз-таки тоже говорил, что Донецк, Донецк, Донецк, Донецк, да, что одно из основных направлений удара это будет Донецк, и, ну, и тоже, как бы, зная эти места, потому что он вел там боевые действия, да, все говорили, что Донецк, будет давление на Донецк, да, потому что, ну, большой город, да, который жилой город, там живут люди, там даже положили новый асфальт, там асфальт, я уверен, что лучше, чем в Киеве даже, да, там постоянно идут работы, И там есть, да. преображается все. Ну, и тут у тебя вдруг ни с того ни с сего начинаются боевые действия в городе. Не просто обстреляли и попали по мирным жителям, да, а именно идут бои на окраинах. То есть это уже было бы все равно давление. Нам бы приходилось бы маневрировать там как-то с каких-то направлений, снимать какие-то силы, перебрасывать туда, чтобы не дать там противнику надавить еще сильнее. Да, нам приходилось бы отбиваться, приходилось бы такой в нервной обстановке действовать, потому что Донецк это как бы все равно, ну, такой город символичный для Донбасса, да, и за него бы все равно бы приходилось бы сражаться, да, и если бы противник был бы на окраинах, это для нас была бы нервная обстановка, и нам бы приходилось бы, возможно, совершать ошибки какие-то, возможно, где-то бросать людей, там, я не знаю, ну, плохо знающих эту местность, да, там, нести какие-то потери и так далее. Противник должен был этим воспользоваться. Но мы видим, что у них планы были другие, они зацепились почему-то за направление, которое они воюют там и пытаются все время атаковать по минным полям. Ну, возможно, это и хорошо, что оно так и есть. Да, но здесь я хотел бы немножечко добавить уточнений. В первую очередь, по поводу пиара, они могли бы сделать, может быть, даже еще ярче, сказав, знаешь как, что до начала СВО Донецк был под контролем нашим, да, началось СВО по защите Донбасса, и противник заходит в Донецк. Как же так, да? Вот нет, ну мы, кстати, вот до начала СВО, я помню, наше видео, кто не видел, посмотрите, мы там, в принципе, все разложили, как будет происходить все, даже название «специальная военная операция» я произнес за полтора месяца до специальной военной операции. Потому что я тогда сказал, что Путин добрый, он не захочет начать именно полномасштабную войну. И он это будет называть какими-то специальными терминами. Да, и, скорее всего, ну, будет не война, а какая-то специальная или контртеррористическая операция. Так и получилось. Да? Термин «война» не вводился, а, значит, президент сказал специальная военная операция. То есть мы об этом уже рассуждали. И одна из наших версий была именно, что наступление какое-то будет противника на Донецк именно. Потому что, ну, он был уже в близости. А сейчас, получается, его-то двинули. И, ну. Да, смотри, стоит отметить, что противник пытался неоднократно, с начала СВО, неоднократно наступать на Донецк в районе Старомихайловки, в районе Спартака того же и со стороны Авдеевки. То есть у них попыток было очень много, достаточно крупными силами. Но там, ну, как бы, все очень быстро заканчивалось, не так вязко, как где-то в полях, да, а очень быстро заканчивалось, потому что у нас, во-первых, очень замотивированные бойцы, и, во-вторых, тупо все пристрелено за столько лет, понимаешь? То есть только начиналась движуха, ну, и потом, понятно, беспилотники у нас с 2014 года, как бы, мы использовали. Только какая-то движуха, эта движуха, как бы, прекращалась, да, и заново устанавливались минные поля. Поэтому они пытались, на самом деле. Просто не получилось. Почему они сейчас думают, что у них получится? Хер его знает. Понимаешь? Ну, на мой взгляд, знаешь, вот момент упущен. То есть это было, надо было сделать в начале. Вот как только мы завязались в боях там на Авдеевке, Маринка, да, мы видим, что мы там уже долго воюем, что у нас что-то не получается там, да. И вот в этот момент надо было, когда еще линия фронта была по аэропорту проходила, по взлетной, вот тогда надо было контратаковать, когда вот Донец был виден прямо вот, без какого-то специального прибора, ты стоял так, и видел Донец. Она и сейчас проходит по городской черте, это вот в районе Петровского района, Старомихайловки, то есть как раз вот юго-запад и практически запад, это вот как раз линия фронта, поэтому в принципе просто одно. Там же, говорю, там бои шли все эти годы, там, ну, никаких неожиданностей быть не может. Для наступления нужна какая-то неожиданность. Там, я просто даже не представляю, как у них какие там шансы могут быть. Вот. Ну, поэтому я думаю, они будут дальше следовать тактике полковника Сандерса, так что, ну, перспектив мало. Тем более мы знаем, что погода потихоньку начала портится уже, градус падает, потихоньку начинают дождики проливать. Конечно, еще солнечных дней будет много, но тем не менее уже как бы такое вот погода уже начинает меняться. И прикол в том, что Сейчас, я думаю, ВСУшники еще месяцок поубиваются об наши оборонительные сооружения. Даст Бог, мы нигде не накосячим, никаких ошибок не совершим. А потом они, скорее всего, расслабятся и будут рассчитывать на распутицу или, может, даже там на такие легкие морозы, распутицу и все остальное. А мы в этот момент положим свой болт на распутицу и где-нибудь пойдем в наступление. Вот такое мне как бы кажется, что может быть. Ну, посмотрим. Потому что это было бы логично. Ждать, когда они проведут мобилизацию и вернут там мужчин призывного возраста. Мобилизацию они проводят очень быстро. Мы же об этом с тобой говорили. 15 Нет, дней, я имею в виду, и уже ждать, люди приезжают, да, и на фронт. Я имею в виду давать им передышку, чтобы они набрали из мобилизации новых людей. Давай, знаешь что, давай вот сегодня приезжал Эрдоган, и погадаем, о чем бы они могли говорить, Путин и Эрдоган. Братан, ну то, что есть в официальных источниках, ни хрена не изменилось. Нет, ну смотри, ты сейчас затронул тему, что нам нельзя давать передышку. Если знаменитый Даниил Бессонов в курсе этого и понимает, что противнику нельзя давать передышку, то, наверное же, и верховный главнокомандующий, и какие-то его советники, наверное, тоже знают о том, что противнику нельзя давать передышку. И вот многие пишут, что постоянно, знаешь, все про панические настроения, что вот мы отдали, значит, этих командиров Азова, отдали командиров Азова, значит, мы теряем хватку, то есть Эрдоган влияет на нас, и мы постоянно ведем разговоры о зерновой сделке. Я вот лично хочу сказать просто свое мнение по поводу этого всего, и меня, конечно же, никто не приглашал ни на какие беседы там, да, где разговаривал. Тан, это ложь. Я тебя приглашал поучаствовать на радио просто. Да, братан, я тебе не про радио. Не надо, я тебя приглашал. А про переговоры Путина и Эрдогана. Если бы ты меня туда бы пригласил бы, я бы, конечно, послушать. Вот, и мое мнение такое, что переговоры, если и будут, знаешь, сейчас модно говорить, что дед перепуганный сидит в бункере, и он потерял хватку, да, вот я хочу наоборот сказать, что хватку никто не терял, и мое личное мнение, что если будут переговоры какие-то вестись о заморозке конфликта, или я не знаю, как называется, они будут с 99% уверенности, что они будут на условиях Путина. То есть, скорее всего, это будут те территории, которые уже нами заняты, они остаются за нами. И ну, для нас это не плюс. У нас есть оккупированные территории. Послушай, пожалуйста. Ни о каких откатах к 2014 году, и тем более к 1991 году, как хотят наши оппоненты, да, никто даже не рассматривает, я уверен в этом. То есть, либо заморозка в тех границах, которые сейчас есть, ну, это мое мнение, меня никто не, методичку мне не присылал, да, либо, значит, конфликт будет продолжаться дальше. Вот, мне кажется, вот как-то так. Поэтому я уверен, что, ну, верховный главнокомандующий тоже понимает, что противнику передышки давать не надо, нельзя. И знаешь, вот учитывая происходящую ситуацию, у Украины вообще есть только один шанс уцелеть, потому что, ну, мы дожмем рано или поздно, хотя, конечно, нам надо бы это быстрее сделать, но дожмем. Вот, если бы они согласились, ну, послали НАТО в задницу, согласились на территориальные потери и согласились все больше отказаться от там враждебной России риторики, там вот эти все моменты, как бы снова там за дружбу там и тому подобное. То есть вот шанс Украине уцелеть, это вот он единственный, но я так вижу. Потому что ну, Украине как государству, как стране, украинцам как населению этой территории, да, потому что дальнейшие перспективы, они крайне плачевны. И, конечно же, Эрдоган, скорее всего, с Путиным также обсуждали вопрос заморозки и перемирия. Просто об этом пока никто не будет говорить, да, и кто до чего договорился. Вот. Но Украина, конечно, они так это, ну, не поступят так. Они будут пытаться сражаться до последнего. Потом на их территорию зайдут какие-то другие страны. Потому что территория, как поле боя, уже определена, ее уже не жалко. Похрен, что там как бы вроде еще украинцы живут. Да? Поэтому посмотрим. Я думаю, ближайшее будущее покажет. Но украинцам стоило бы задуматься. Их просто тупо используют в открытую. Их в открытую используют. При этом даже уже об этом публично говорят. Понимаешь? Вот. Но такое дело. Вот. Предлагаю обсудить еще вопрос насчет этого вертолетчика, который сбежал с вертолета на Ми-8, по-моему, да? Ну, давай. На Украине. Вот. Ну, во-первых, ну, это конченое чмо. У него на лице это написано, что это конченое чмо, это конченый предатель. При этом также сегодня с Рыбарем обсуждали, неважно, какие причины, мотивы, может быть, его заставили, угрожали. Вообще неважно. Это предатель и это чмо. Конечно, это минус нашей контрразведки. Конечно, это минус. Вот. Но создать как бы его и не хочется, да, обсудим, во-первых, ну ладно бы он сам как бы перешел, да, но он же с людей, с которыми долгое время летал, дружил, просто они из-за него погибли, как или он сам их убил, или их убили, я все-таки надеюсь, что там как-то получилось, может быть, не знаю, может, он их угостил кофем со снотворным, и они выжили, просто в плену находятся. Просто их спящими он перевез, как бы. Ну, это, опять же, это, мне бы хотелось, чтобы было так, и чтобы пацаны вернулись по обмену. Но это маловероятно, к сожалению. Поэтому это конченый ублюдок. Просто мразь. Я надеюсь, что наши спецслужбы до него доберутся и просто его ебнут. Вот. Но не это самое интересное, на мой взгляд. Самое интересное то, как информационное поле, в информационном поле противник отработал эту ситуацию, и как мы сами это допустили. Вот, поскольку у нас же обратная сторона ЦИПСы, поэтому стоит затронуть этот момент. Во-первых, противник допустил кучу ошибок. Ну, походу, там тоже роботы первого поколения, понимаешь? То есть просто посадить этого дебила в черной футболке с гербом и рассказывать, Украина победит там и так далее, ну, это тупо. Было бы круче его снять в непринужденной обстановке в каком-то роскошном киевском отеле с телками, понимаешь, с горкой кофе, который говорит, бля, я все, я там сорвал билет в жизнь, делайте так же и тому подобное. Вот это было бы более ярко, чем вот эта шляпа, которую они замутили. Почему мы это допустили? Потому что я точно знаю, ну, это есть в открытых источниках, да, что, естественно, наши знали об этой ситуации. То есть они понимали, что произошло, как бы, они понимали, что, ну, если наши не знали точно, что чувак тебе перешел, то тогда у нас что, разведки нет? А я точно знаю, что разведка работает у нас хорошо. То есть наши знали, просто наши решили промолчать. Любая ситуация, любой инфоповод, который ты точно знаешь, даже вот самый негативный, который ты точно знаешь, что он окажется в информационном поле, его нужно туда отправлять самому, то есть заранее, под своим соусом, под своим оформлением. Вот если бы наша сторона заявила, произошел вопиющий случай, случай предательства, конченная мразь, которая там то-то, то-то, придумать даже несколько причин, там, не знаю, там, какие-то долги, кредиты, зачем? Еще какая-то херня. Зачем? ЛГБТ. Да, на фоне, да, на фоне ЛГБТ, кстати, классная тема. Оказался открытым гомосексуалистом, улетел к своим. Больше пидорасом, оказался пидорасом и улетел к своим, да, потому что здесь он хотел гей-парады проводить и участвовать, да, а тут нельзя, тут семейные ценности. Таня, ну видишь, так произошло, что столкнулись в информационке роботы первого поколения. Одни отработали не очень хорошо, посадили его, как ты говоришь, с гербом мычать, а другие не знали, что им придумать. Поэтому это была битва роботов первого поколения. Да. При этом информация тоже есть в открытых источниках. Вот. У Кирилла на стриме воевода об этом рассказывал, что, оказывается, у нас тоже есть какой-то украинский пилот-перебежчик. Просто мы пока об этом, причем он раньше намного появился, просто мы об этом почему-то не говорим. Понимаешь? Но вот тут надо рассматривать такой момент. Он у нас есть с вертолетом или он просто к нам приехал? Тоже немного разные вещи. Тут-то именно, получается, угон борта был. Да. С секретным журналом, братан. То есть, видишь, на Украине, да, господи, тоже ценят журналы. Да там в этом журнале, кроме, блин, акта приема передач, блин, я не знаю, ложки и котла железного, больше ничего и нет. Что мы этих жур... секретная ложка. Что мы, блин, не знаем, что ли, что там пишут. Я тебе говорю. Там особый акцент был, очень секретные материалы, журнал показывают какой-то там, блин, этих полетов, вылетов, блин, походов в туалет, блин, и так далее. Это очень, это сразу раскрывает все секреты российской авиации, вот этот журнал. Кстати, в прошлом году была подобная ситуация, но сработала наша контрразведка, вот, получается... Ну, что-то подобное было. То есть должен был пилот или вертушки, или, не знаю, истребителя, или штурмовика перелететь на украинскую сторону с машиной. И это вовремя обнаружили контрики. Просто красавчики. И в итоге они продолжили эту игру. То есть это уже была оперативная игра. И там назначили место и время, где будут встречать. Там съехали же спецназ украинский, все, может даже какой-то генерал, который лично хотел себе там что-то получить героя Украины за эту операцию. Скандер, наверное. И туда просто наклобучили. Нормально, да. Ракетно-бомбовый удар, и там вряд ли кто-то выжил на этом пятачке. Как бы. Да. Ну, мы видим, да, противник работу ведет. Ну, конечно, конечно. Что, будем подытоживать? Нет, давай еще я хотел коснуться вчера, но забыл, потому что у нас вчера такой бурный был диалог. Рыбарь вчера опубликовал комиксы. Почему я обращаю на это внимание? Очень качественные комиксы, очень качественный контент. Визуальный, очень понятный, да, то есть даже каждый человек, который не хочет читать, тратить время какой-то ролик смотреть, он просто открыл, пролистал там 8 страниц комикса, да, где все понятно, поржал и с хорошим настроением и правильным настроем через минуту дальше пошел заниматься своими делами. Вот очень, просто я видел подобные работы армейские, как бы, да, и там, в виде там, стен газет, и листовок, и даже комиксов. Там все видно, что везде все согласовано, все так это самое там. А здесь вот такой он легкий, правильный, понимаешь, и очень интересный. Поэтому это тот контент, я просто надеюсь, что, может быть, у нас есть, а у нас точно есть талантливые подписчики, которые захотят еще что-то подобное производить. Я хочу сказать, что формат комикса, он заходит. И это очень классный формат. Если кто-то как хобби рисует комиксы, то, пожалуйста, делайте это на тему СВО вот в патриотическом моменте, таком с юмором. Вот, вот как-то так. Деньги за рекламу от Рыбаря пилим напополам. Я, откуда ты знаешь? Я говорю, что мы пилим их напополам. Нет, братан, это была не реклама, это было по-дружески, и даже не по-дружески, это было потому, что действительно качественный контент. И очень радует, что есть кто-то, кто создает качественный контент. Вот чисто поэтому. Ну, все, хорошо. Надеюсь, что, ребят, этот проект будет развиваться, а мы уходим на отдых. жрать арбузы и отдыхать. Все, до завтра. Так точно. Всем пока.